Темные аллеи русских усадебных садов. «Темные аллеи» — назван рассказ Бунина, в свою очередь давший наименование целой его книги рассказов, опубликованной в Нью-Йорке в 1943 году и отмеченной сильнейшим чувством тоски по России. Почему так дорого было Бунину это название, и почему «темные аллеи» ассоциировались у него с Россией? В самом рассказе «Темные аллеи» упомянуты, казалось бы, по случайному поводу. Встреченная проездом в избе стариком военным, его старая любовь, пожилая женщина, напоминает ему о прошлом, ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие темные аллеи, прибавила она с недоброй улыбкой. Недобрая улыбка, несомненно, связана с содержанием стихов, где эти темные аллеи упоминаются. Стихи эти неприятны женщине, она поэтому не случайно цитирует их с искажением, как бы выражая тем свое презрение к воспоминанию о них. В стихотворении Николая Платоновича Огарева «Обыкновенная история» слова эти читаются в таком контексте. «Была чудесная весна, они на берегу сидели, река была тиха, ясна, вставало солнце, птички пели, тянулся за рекою дол, спокойно пышно зеленея, вблизи шиповник алый цвел, стояла темных лип аллея». Молодые, сидевшие на берегу, затем разлучаются. Я в свете встретил их потом, она была женой другого, он был женат, и о былом в помине не было ни слова. Заметим уже сразу, в дальнейшем мы к этому вернемся, что об общественном неравенстве двух впоследствии разлучившихся любовников в стихотворении Огарева нет ни слова, рассказывается обыкновенная повесть. Обыкновенность ее в том, что в молодости два любящих друг друга человека в зрелые годы разлучаются и становятся друг другу чужими. Но почему же все-таки «темные аллеи» стали у Бунина названием всей книги его рассказов, где он пишет о России? Тесно обсаженные липами, сравнительно узкие аллеи были одной из самых характерных черт русских садов, особенно усадебных, и составляли их красоту. Нигде в Европе липы не сажались стеной так, как они сажались в России. И эти тесные аллеи лип стали для Бунина в известном смысле символичны. Здесь необходимо сказать несколько слов о происхождении русского усадебного парка. Болотов наглядно показывает в жизни и приключениях Андрея Болотова, описанных им самим для своих потомков, выработку русского стиля паркового искусства. Новые усадебные сады он называет англо-русскими или русско-английскими. На самом же деле происхождение их было в России не столько английское, сколько немецкое. Они создавались под влиянием сочинений о садах Гиршфельда, частично переводившихся самим Болотовым в его экономическом магазине. Характерные особенности русских усадебных садов определялись в конце XVIII и начале XIX века и заключались они в следующем. Вблизи дома владельца располагался цветник. Цветник с его обычно архитектурным построением связывал архитектуру дома с пейзажной частью парка. Обязательно было выращивать в цветнике наряду с яркими цветами душистые. Цветник мог представлять собой остатки регулярного сада. На русские помещичьи сады из регулярных стилей садоводства особенно повлияла голландская барокко, середины XVII века и до середины первой половины XVIII века, и рококо с его полупейзажной букаличностью. Французский классицизм не прижился ни в царских парках, ни тем более в садах среднего дворянства. Помпезный французский классицизм требовал слишком больших пространств перед дворцом и служил не столько для отдыха, сколько для пышных приемов. Деревья в России перестали стричь очень рано, и если в конце XVIII и начале XIX века еще стригли кусты, то только вблизи дома. Если сад и парк разбивались в конце XVIII и начале XIX века в эпоху романтизма, то вблизи дома кое-какие намеки на регулярность сохранились. Нельзя было непосредственно переходить от архитектуры к свободной природе. Мало этого, прямые и узкие аллеи углублялись от дома на значительное расстояние и составляли обычно его самую характерную особенность. Прямые, но не стриженные, и с такой тесной посадкой лип, какой обычно в Западной Европе не прибегали. Делалось это в русских усадебных парках, чтобы дать спокойный приют птицам. Ястреб не мог камнем упасть на певчую птицу, спрятавшуюся от него среди тесных рядов лип. Аллеи лип бывали действительно темные и прохладные. Кроме аллей устраивались и зеленые гостиные. Липы тесными рядами садились вокруг площадки, где можно было поставить стол и скамейки-сиделки. Исключение делалось только для широких подъездных дорог, которые обсаживались не только липами, но и дубами. Петр I советовал даже на дорогах к дому чередовать липы и дубы. Дубы должны были расти вширь, то есть высаживаться на большом расстоянии друг от друга, а липы тянуться вверх. Но на подъездные дороги к усадьбе и не ходили слушать птиц. Между аллеями темных лип со стеной, стоявшими темными стволами, дававшими густую темную тень, бывал и подлесок, где укрывались соловьи. Подлесок никогда не вырубался сразу, как говорил мне замечательный знаток русских усадеб, хранитель Тургеневского, Спасского, Лутовиного Борис Викторович Богданов. Подлесок вырубался в одном месте и оставлялся в другом, пока не подрастет эта птичья защита. В Спасском Лутовинове среди тенистых деревьев росли незабудки и ананасная земляника. Побывавший во всех знаменитых парках Европы, Иван Сергеевич Тургенев писал в письме Канненкову от 14-26 июня 1872 года. «Я ничего не знаю прелестнее наших орловских старых садов, и нигде на свете нет такого запаха и такой зелено-золотой серости». Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в 28 томах. Письма. Том 9. Москва-Ленинград. 1965. Страница 283. В письме к Флоберу от 14-26 июня 1872 года Тургенев писал об аллеях сада в Спасском Лутовинове. «Я думаю, что действительно путешествие в Россию вдвоем со мной было бы для вас полезно. В аллеях старого деревенского сада, полного сельских благоуханий, земляники, пения птиц, дремотных солнечного света и теней, а кругом-то 210 волнующейся ржи превосходно. Невольно замираешь в каком-то неподвижном состоянии, торжественном, бесконечном и тупом, в котором соединяется в одно и то же время и жизнь, и животность, и Бог. Выходишь оттуда, как после не знаю какой мощно укрепляющей ванны, и снова вступаешь в колею, в обычную житейскую колею». Тургенев. Полное собрание сочинений и писем. Письма. Том 9. Москва-Ленинград. 1965. Страница 289. Для орловчанина Бунина, любившего усадебные сады, темных лип аллея, так правильно у Огарева, была своего рода символом ушедшей России. Но вот что он сделал сюжетом стихотворения Огарева «Обыкновенная повесть». Любовь молодых он усилил трагизмом их различного положения в обществе. При всей своей любви к старым усадебным паркам, особенно орловским, он понимал, что жизнь в этих красивых местах была далеко не блаженной. Старую ушедшую Россию он не только любил, но и умел осудить. Самый рассказ о разлученных он не сделал ни сентиментальным, ни мелодраматичным. Кучер, оборачиваясь на козлах к старому генералу, когда коляска покидала дом, где жила его возлюбленная, говорит ему: «Баба, ума палата». И все, говорят, богатеет, деньги в рост дает. В заключение следует сказать, темные аллеи уже для юного Пушкина были символом любви. В послании к Юдину Пушкин вспоминает милую Сушкову. то на конце аллеи темной, вечерней тихою порой, одну в задумчивости томной, тебя я вижу пред собой. Без темных аллей не обходился ни один русский усадебный парк. Одна из самых знаменитых темных аллей России — аллея Керн в Михайловском. Существует пагубный предрассудок, что для продления жизни аллей с тесной посадкой их надо разряжать. Старые аллеи гибнут от изменения условий жизни, от слишком большой доступности старых деревьев свету и воздуху, что заставляет их больше всасывать влаги из почвы, а это уже часто не под силу их старым стволам. Погибшие деревья надо заменить молодыми, которые довольно быстро догоняют взрослые столетние липы и начинают беречь их старость.